Социальный сценарий. Кем были богохульники? 22 июля 1520 года в Базеле были заслушаны показания свидетелей против некоего Ганса Хайнцена, названного музыкантом из Аппенцеля, по поводу вечернего происшествия в трактире у Зайца. Музыкант, который некоторое время находился в компании двух проституток из городского женского приюта, позже начал буянить и обвинил трактирщика якобы в том, что тот его презирает. Он выплеснул свое негодование в громких ругательствах и проклятиях. По воспоминаниям хозяина дома, Ганс Хайнцен сначала поклялся пятью ранами Господа, его страданием и его силой, и добавил, что хочет, чтобы он подошел к корове. Явный намек на содомию. Якоб заставил себя сохранить спокойствие и ответил музыканту добрыми словами, что вовсе не презирает его, но что тот полон вина и злословит. Это, однако, еще больше разъярило его противника. Он назвал Якоба лжецом, осыпал его новыми проклятиями, кульминацией которых стало «Приди, дьявол, чтобы пять крестов божьих на небе опозорили тебя». Его выставили из пивной, но на улице пьяница выкрикнул еще более крепкие слова. «Ты, Якоб, не уважаешь меня!» В конце он крикнул «Черт бы его побрал, будь он неладен!» Другие свидетели подтвердили показания трактирщика и привели множество других примеров злобных богохульств, которые произносил Хайнцен. Например, «чтобы молоко Божье, которым он был вскормлен, осквернило его». Все эти ругательства были записаны секретарем суда, а в обвинительном заключении, сформулированном чуть позже, ясно сказано, что эти речевые акты считались очень серьезными. Хайнцен произнес свои богохульства в фривольном, озорном и дерзком духе, и тем самым серьезно опорочил Творца. Предположительно, в данном случае обвиняемый вряд ли мог удачно сослаться на небрежность и отсутствие умысла, хотя, безусловно, отправной точкой здесь послужило его пьянство. Однако приговор так и не был вынесен. Сцена в таверне, компания мужчин, много алкоголя. Возможно, не в деталях, но в некоторых основных чертах этот случай соответствует многим другим повествованиям о богохульстве. Это еще раз показывает, насколько важны соответствующие социальные контексты для более глубокого понимания богохульной речи. Хотя клятвы, проклятия и богохульство касаются христианской религии, их ни в коем случае нельзя понимать как в первую очередь выражение религиозной позиции. Скорее, это социальные действия, которые использовались в основном в ситуациях спора и конфликта. Элементы этого сценария будут представлены далее в сжатой форме. Они извлечены из множественных источников, материал которых содержит множество деталей, аналогичных тем, что были в базельском деле. Мужчины и женщины. Агрессия и воинственность, проявляющиеся в клятвах и проклятиях, произнесенных в состоянии аффекта, показывают, что эти речевые акты принадлежат ярко выраженному мужскому габитусу. Лукреция Маринелла, которая в своем трактате «О благородстве женщин» 1600 год выступала против женоненавистнической традиции западных философов, была убеждена, что женщины благодаря своей набожности в целом удерживают себя от такого зла, как богохульство. Напротив, типичный мужчина не боится Бога и поэтому часто разражается дикими богохульствами. Конкистадор Ренхель в Мексике имел мало общего с дочерью венецианского ученого, но, по сути, его публично высказанное убеждение означало согласие с ней. «Клянусь телом Божьим, тот, кто не богохульствует, не настоящий мужчина». Совершенно иного склада был вдумчивый кёльнский советник Герман фон Вайнсберг, который вспоминал, как в молодости он насмехался над страданиями и ранами Бога. «Как я научился этому у опустившихся парней, которые часто это делают». Ректор его студенческого братства в серьезных выражениях указал ему на то, каким преступлением является богохульство. По словам старого Вайнсберга, он так близко к сердцу принял это наставление, что впоследствии полностью воздерживался от ругательств. По крайней мере, насколько это было возможно для меня. И до тех пор, пока его не побуждал к этому сильный гнев, как он добросовестно добавляет. Как можно судить по этому источнику, необузданные молодые подмастерья практиковались в богохульстве, и даже более степенные граждане вряд ли могли воздержаться от ругательств при определенных обстоятельствах. Богохульство, и в этом современные исследователи согласны с приведенными свидетельствами, было делом преимущественно мужским. Это несмотря на то, что в христианской традиции именно женщинам приписывалась словесная невоздержанность. Количественная оценка судебных записей также подтверждает явное численное преобладание мужчин. В судах низшей инстанции, где рассматривались дела о менее тяжких преступлениях, это было не так выражено. Там доля женщин иногда могла достигать четверти, а то и трети. В области более серьезных преступлений, напротив, этот показатель был ниже. Среди 322 богохульников с известной гендерной принадлежностью в позднесредневековой Франции было всего 9 женщин, что составляет 2,8%. Очевидно, что в этом отношении богохульницами, представшими перед судом, становились скорее женщины с низким социальным статусом и репутацией, как, например, Жот Лянуар, произнесшая смерть Бога, и другие дурные клятвы в 1453 году. Это впечатление подтверждают сопоставимые случаи из немецкоязычных стран. В Цюрихе между 1378 и 1385 годами среди 62 богохульников была одна женщина. Она была и в числе наиболее сурово наказанных богохульников. Помимо уплаты штрафа и изгнания из города, ее также приковали к позорному столбу за шею на железной цепи. Женщина клялась особенно грубо, например, кровавым членом Бога. Таким образом, она принадлежала к небольшой, но выдающейся группе женщин-преступниц, чьи богохульства воспринимались как особенно серьезные. Конечно, из-за формулировки, но, вероятно, также и потому, что эти слова противоречили женскому кодексу поведения. Еще в XVIII веке в инквизиционном трибунале Мальты на долю женщин приходилось менее 10% обвинений в богохульстве. О том, насколько женские богохульства могли быть интегрированы в более широкий контекст девиантного поведения, свидетельствует совместная петиция соседей против кёльнской вдовы Агнесы от 1576 года. В ней 6 свидетелей зафиксировали дурной образ жизни этой женщины. Они заявили, что Агнеса произнесла много жестоких богохульных слов, а именно тех, которые касались страданий, ран, крови и таинств Христа, не только пьяная, но и трезвая. Это было великое чудо, что Всевышний до сих пор не наказал за это город, да и весь мир. Агнеса без конца говорила нецензурные слова и тем самым ставила под угрозу нравственность молодежи, а также душевное спокойствие пожилых людей. Однако помимо богохульства, та же Агнеса Мансверке вытворяет еще и вот что. Она выгоняет мужчин из их домов копьями и алебардами, стучит ими в двери и оскорбляет соседей, как разбойников, прелюбодеев и воров. Богохульные высказывания сопровождаются не только оскорблениями, но и актами физического насилия. Все поведение Агнесы показалось соседям явно мужским. Она вышла из образа, выполняя мужскую работу. Верховный суд приговорил ее к высылке из города на 1 год с условием, что она сможет доказать свой хороший образ жизни в случае возвращения. Социальный статус. Не было ли богохульство в целом, даже среди мужчин, признаком маргинальной позиции в обществе? Случай с неким Иоганном Карпином может подтвердить это подозрение. Кёльнский совет проводил расследование в отношении кёльнского горожанина, жившего в центре города напротив Лауренскирхи в мае 1572 года. Говорили, что он посещал блудный дом на Берлихе, хотя как женатому это ему было запрещено. Кроме того, говорили, что во время празднования Пятидесятницы в доме гильдии он выплеснул воду из окна второго этажа на улицу Шильдергассе на глазах у многочисленных женщин и мужчин. И снова среди обвинений богохульство, гнусные клятвы ранами, таинствами и другим, из-за чего всей округе, мол, грозит кара Всевышнего. Допрашиваемый отрицал лишь половину обвинений, но выдвинул в качестве смягчающего обстоятельства постоянные ссоры с женой. В результате совет отпустил его, но предупредил, что в случае повторения проступка ему грозит суровое наказание. Здесь речь идет о социально состоявшемся гражданине, но ярлык богохульства также использовался для обозначения маргинального статуса людей. В книге «Опалы» города Аугсбурга второй половины XIV века содержатся списки опасных людей. Каждый год в день святого Гала они изгонялись из города звоном набатного колокола и не должны были появляться в нем не менее 3 лет. Это изгнание было основано не на конкретных, установленных судом, правонарушениях, а на решении совета удалить подозрительных. Среди изгнанных чаще встречались мужчины с репутацией богохульника. В 1349 году в списке опасных людей 12 человек наделяются такими атрибутами, как «клянущийся богом», «клянущийся божеством» или даже «закоренелый, клянущийся богом с новыми клятвами». Почти всегда в сочетании с другими уничижительными терминами, такими как «злодей» или «вор». В определенной степени эти обозначения характеризуют названных лиц как преступников в целом. Богохульная речь и богохульное поведение стали ярлыком девиантности по преимуществу. Безрелигиозность была равнозначной асоциальному поведению. Можно привести множество примеров богохульников из среды маргинальных групп, нищих и преступников. Тем не менее, сужение внимания до этих социальных групп вело бы в заблуждение. На самом деле, социальный профиль богохульства гораздо менее ясен, чем его гендерная характеристика. Произносители клятв и проклятий были представителями всех слоев общества. И вряд ли что-то противоречит исходному предположению в большей степени, чем наблюдение, что богохульные обороты речи культивировались не только среди знати и князей, но даже среди духовенства. Не только примеры из проповедей рассказывают о богохульствующих рыцарях и клянущихся королях, но и в уголовных регистрах городов можно найти и низших благородных сквайров, и городских патрициев, которые были наказаны за свои словесные выпады. В этих случаях глубокая религиозность и клятвы с сильными выражениями были весьма совместимы в глазах большинства современников. Когда в середине XVI века в городе Мескирх по старинному обычаю вербный сочельник, священнослужители, ученики и несколько знатных горожан привели осла, графы Циммерны также присутствовали на этом ритуальном повторении входа Иисуса в Иерусалим. Один из мужчин, запряженных в ярмо впереди осла, упрекнул человека рядом с ним в том, что тот тянет не туда, на что тот возмущенно ответил: «К черту ли я тяну? Какого тебе рожна надо?» Раздался общий хохот, но граф Готфрид фон Циммерн был в ярости. «Чтоб тебя Бог осрамил! Ты образ нашего Господа зовешь чертом, а срами тебя Бог в жилах матери!» Очевидно, ему не пришло в голову, что его богохульные клятвы могут быть несовместимы с его благочестивым недовольством. Случай Готфрида не был единичным. Прозвища некоторых мужчин из его семьи указывают на то, что они были закоренелыми богохульниками и произносителями клятв. Графа Йоста Никлауса I фон Циммерна называли мучеником за его привычку клясться божественными мученическими ранами. В его строгой набожности никто не сомневался, так как, несмотря на многочисленные заступничества, он казнил слугу, стрелявшего в изображение страстей. Барона Вернера фон Циммерна, в свою очередь, называли оспой из-за его любимой клятвы, на самом деле проклятия, «чтоб на тебя Бог наслал оспу». И наряду со своим соседом Хансом фон Вайнтингеном, «Божье молоко», даже марграф Кристоф фон Баден, «Божья плащаница», привычно использовал хлесткие проклятия, хотя в 1495 году он издал указ их запрещающий. Также ходили слухи, что у каждого французского и английского короля была своя любимая клятва. Некоторые из них звучали чрезвычайно кощунственно. Например, восклицание Карла VIII «Черт меня побери», а также жернеди Генриха IV, которое едва скрывало весьма сильное выражение клятву «Я отрекаюсь от Бога». По крайней мере, до начала XVII века, как отмечает один из историков, публичное использование богохульных выражений имела формирующее личное значение для части французской и испанской придворной знати. Духовенство отнюдь не было застраховано от кощунственных искушений, как и не весьма последовательно избегало азартных игр и пьянства. В XV и начале XVI веков клирики, виновные в оскорблениях, насилии и богохульстве, неоднократно обращались за отпущением грехов в высший римский орган покаяния, апостольскую пенитенциарию. Для первых поколений протестантских пасторов богохульное поведение также не было чем-то необычным. Например, во время посещения Нюрнбергского региона в 1560-1561 году проповедник Райхеншвант утверждал, что когда кто-то обильно ругался, у него на сердце и в груди становилось легко. И само собой разумеется, что кощунственное поведение не отсутствовало в обширном списке грехов троих, особенно нечестивых пасторов, которые пили, дрались и отпускали грубые шутки. За некоторыми социальными группами особенно закрепилась слава богохульников. В колониальной Мексике это были прежде всего те, кто привык к суровым условиям кочевой трудовой жизни. Воинственные солдаты, закаленные в штормах моряки и погонщики мулов, которым нужно было вовремя привести скот. Они произносили гневные богохульства из-за упрямых животных и рвущихся мешков. Эти наблюдения удивительно хорошо согласуются с данными, полученными в Старом Свете. Военно-морские уставы всех великих европейских флотов от Испании до Голландии и от Англии до России, будь то в католическом, протестантском или православном мире, содержат суровые положения о наказании за богохульные ругательства. Они показывают, что моряки имели репутацию людей, особенно склонных к таким речевым актам, а также то, что богохульство считалось особенно опасным на хрупком корабле, который отчаянно нуждался в божественной помощи. Поскольку ландскнехты также считались отъявленными богохульниками, запрет на богохульство был частью тех уставных грамот, которые регламентировали их права и обязанности. Автор хроники Циммера считает примечательным, что благородный полковник в Амстердаме даже в гневе не клялся выше, чем церковная головка. Хотя среди военных людей были распространены гораздо более страшные клятвы. Протестантский проповедник Андреас Мускулус, самоотверженный борец с богохульством, выражал лишь горькое презрение к тем хвостунам, которые хотели вести войну с помощью своего языка. Немецкие воины, когда-то прославленные своей рыцарской честью, теперь были известны только как мученики из-за своих клятв. Вероятно, они хотели одними своими нецензурными богохульствами загнать турок обратно в Константинополь. Наконец, извозчики. Их склонность к богохульству очевидна уже со времен Средневековья. Этьен де Бурбон рассказывает о вознице, который на пути из Парижа в Сен-Дени, столкнувшись с затруднением, яростно богохульствовал и впоследствии был пронзен молнией, в то время как лошади и пассажиры остались невредимыми. В варианте XVI века этот мотив превращается в юмореску. Одна дворянка была вынуждена пользоваться услугами извозчика, но он так сквернословил, что Бог мог бы увидеть с небес. Такова была общая привычка извозчиков. Если дело идет не по их разумению, то они тяжело ругаются, что нет никакого чуда, если земля поднимется и поглотит их. Теперь благородная дама призвала своего возницу воздержаться от богохульств, чтобы их не постигло несчастье. Он согласился, но его попытки загнать лошадей благочестивыми изречениями «давайте именем Бога, пошевеливайтесь, любезные» оказались тщетными. Животные остались стоять в открытом поле. Только когда дама уступила и вознице было позволено снова использовать свои грубые клятвы, они смогли продолжить путь. Что общего между извозчиками, ландскнехтами и лодочниками? Все они должны были утвердить себя в чужой, иногда враждебной среде, при необходимости с помощью силы. И во всех трех профессиональных группах принцип социального единения, более выраженный в старом европейском обществе, чем сегодня, был доведен до крайности. Здесь привычное богохульство служило общественным ритуалом и доказательством мужской силы. Пьянство и игра. Богохульство было вездесущим. Клятвы и проклятия можно было услышать как на городских площадях и улицах, так и в частных домах и даже в церквях. Богохульные речи произносились как на семейных собраниях, так и на собраниях гильдий, во время ссоры с женой, когда соседи болтали возле дома, или во время работы в мастерской. Поиск особенно типичных мест богохульства приводит к игорным столам в трактирах. Там напряжение, вызванное результатом игры, давало выход возбужденным ругательствам и проклятиям, особенно когда языки уже были развязаны употреблением большого количества алкоголя. Во всей этой сцене чувствовалась атмосфера насилия. Грубые слова грозили в любой момент перерасти в физическое противостояние. В свою очередь, в них могли участвовать мужчины самых разных статусов, которые встречались в таверне, пили, играли и богохульствовали мещане и крестьяне, дворяне и священнослужители, солдаты и изгои. Пьянство, как одна из граней чревоугодия, всегда было в числе моделей поведения, критикуемых теологами и моралистами. Богохульство было одним из многих последствий этого порока, подобно прелюбодеянию и убийству. В конце Средневековья власти Германии регулировали потребление алкоголя среди своих подданных, запрещая ритуальные застолья, поскольку это, по-видимому, приводило к пьянству до потери сознания. В императорском указе 1512 года этот запрет следует непосредственно за положениями о богохульстве, где говорится, что выпивка ведет к пьянству, которое, в свою очередь, приводит к богохульству, непредумышленному убийству и многим другим преступлениям. В последующие десятилетия эта связь должна была сохраниться в имперском законодательстве, а также в предписаниях о порядке для территорий и городов. Как бы ни была очевидна роль употребления алкоголя во многих судебных делах, пьянство в целом не было в центре дискуссии о богохульстве, а скорее рассматривалось как понятная крайность. К ссылке на пьянство регулярно прибегали в качестве аргумента в судебных делах, чтобы представить богохульные высказывания как что-то заурядное. В некотором смысле пьянство снимает с говорящего ответственность за его речевые действия и предполагает, что богохульное высказывание, клятва или проклятие, было произнесено ненамеренно и не с полным осознанием его содержания. Связь между богохульством и игрой, с другой стороны, была преобладающим мотивом во всех обсуждениях богохульства в старых европейских сообществах как в средние века, так и в раннее новое время. В распространенных нравоучительных историях клялись, богохульствовали и проклинали в основном игроки. Те, кто хотел визуально осудить аморальность богохульства, нередко рисовали или описывали игроков, которые простирали пальцы к небу, произнося ругательства, или даже, как игроки Велизау в 1553 году, стремились нанести физические увечья создателю. Во многих правовых нормах азартные игры и богохульство выглядят почти как сиамские близнецы. Уже в XIII веке в мельфийских конституциях императора Фридриха II Гогенштауфена вслед за угрозой отрезать языки богохульникам последовало положение об объявлении игроков в привычные игры гнусными, то есть незаконными и нечестивыми. Здесь, как и в других случаях, игра означала азартную игру. Основное внимание уделялось игральным костям, с незапамятных времен бывшим прообразом азартных игр, основанных на случайности, на что указывает старофранцузское или средневерхненемецкое название – «хашарт» или «хазар». Эти слова, как и русское «азарт», восходят к арабскому названию игральной кости. О его негативной оценке свидетельствует не в последнюю очередь то, что в средние века игральные кости причислялись к орудиям страстей и были видны на многих изображениях «Арма Кристи», на которых демонстрировались орудия пыток Спасителя. В Евангелии от Иоанна рассказывается о том, как римские солдаты по жребию распределили между собой одежды распятого Христа. На многих средневековых изображениях эти солдаты нарисованы разыгрывающими его хитон в кости. Неудивительно, что богословы считали самого дьявола изобретателем этой игры и возвели игральные кости в ранг символа антихристианских учений. Францисканец Бернардин Сиенский противопоставил истинную церковь Христа сообществу азартных игроков как церкви лукавого. В то время как в одной поется «Слава вышних Богу», в другой произносятся самые страшные богохульства, словно жуткая литургия сатанинской контркультуры. Для законодателей было очевидно, что нужно полностью запретить игру как источник богохульства. Это действительно неоднократно пытались сделать, например, в испанских колониях Нового Света. Но на практике трудно было обеспечить этот запрет, тем более, что такие высокопоставленные люди, как генерал-капитан Эрнандо Кортес и его окружение, играли в карты у себя дома, несмотря на все запреты. И монополия на печать игральных карт в Испании и Португалии, на которые наживались государство и инквизиция, не отличалась особой последовательностью. Даже если запрещались только бросание костей или хотя бы предпринимались попытки ограничить ставки, вряд ли можно было эффективно регулировать игру, не говоря уже о ее полном подавлении. Театр богохульства. Слова могут ранить, и в этом отношении они определенно близки физическому насилию, даже если человек, которого унижают словами, не страдает от кровоточащих ран. Как оскорбительные выражения в целом, богохульство также тесно связано с физическим насилием. Действительно, иногда богохульные восклицания, даже в скупых манускриптах, которым не одна сотня лет, излучают почти физическую силу, равносильную удару или порыву ветра. В 1478 году Хенсли Вер предстал перед судом в Брегенце за домашнее насилие над женой и детьми. Обвинения против него также включали множество злых, непристойных клятв, которыми он поносил Бога и его святых. В частности, он сказал, что хотел бы зарезать свою жену, будь это по воле или против воли Бога и всех святых. Эти слова должны были означать, что никто, даже Бог на небесах, не сможет отговорить его от этого намерения. То, что можно проиллюстрировать на примере множества других частных случаев, подтверждается и статистически. В частности, в Нюрнберге примерно в 1/3 дел о богохульстве некоторые правонарушения бесспорно приводили к осуждению преступника. В качестве таковых упоминаются азартные игры, нанесение удара ножом и другие акты насилия, а также довольно неконкретно блуд или плохая репутация. Этот вывод указывает на целую группу поведенческих моделей, в которой сквернословие, очевидно, является лишь одним из элементов. Протоколы низшего суда начала XVII века предлагают впечатляющие, хотя в основном неприглядные, факты из повседневной жизни, наполненные конфликтами. Леонард Фенцель из Гогенштадта требует, чтобы его противник вышел из дома и угрожает ему смертью, неистово ругаясь и богохульствуя. Ганс Шмидт и Мишель Зингер, ссорясь в пивной, оскорбляют друг друга и богохульствуют. Сын фермера Мишель Гюлих толкает людей на улицы, сталкивает женщину на землю и, нападая, богохульно клянет их. В то же время Барбара Зайнерин, злобная корга, угрожает смертью другим женщинам, которые из-за ее богохульства призвали ее к ответу. Только с сентября 1605 года по сентябрь 1606 года в Нюрнберге было зарегистрировано около 15 дел с участием 20 человек, в которых богохульство играло определенную роль, иногда центральную, иногда второстепенную. Близость к насилию или связь с насилием – похоже, проходит своего рода красной нитью в богохульном поведении. Богохульные заявления нужно понимать как театральную самодраматизацию, особенно в конфликтных ситуациях. Обращение к высшим силам может нести двойное послание. С одной стороны, к потусторонним силам, в соответствии с традиционным значением клятвы, можно было обратиться за помощью. Таким образом, клятвы и проклятия могли служить для мобилизации Бога и его святых, которые, так сказать, поспешат на помощь говорящему и, если потребуется, исполнят его желание отомстить. Однако доминирующим представляется второй уровень смысла, на котором речевые акты направлены против высших сил. Через неуважительное обращение и осквернение богохульник демонстрировал собственный суверенитет, власть и силу по отношению к другим. Провокационно, дерзким, вызывающим жестом Он возвышал себя над своим противником-человеком и одновременно над Богом, давая понять своим оппонентам, что не боится даже превосходящих противников, демонстрируя свое превосходство и всемогущество, а противника выставляя бессильным и слабым. Этот спектакль богохульства ставился на многих сценах в конце Средневековья и в начале Нового времени в разных частях Европы, а также в Новом Свете. В то же время коммуникативный кодекс богохульства адаптировался к очень разным социальным контекстам, приобретая таким образом весьма различную окраску, а также, возможно, разные значения. Богохульство могло выражать как сознательную провокацию, так и религиозные сомнения или политический протест. Многие проявления богохульства можно объединить в три различных социальных сценария, а именно связанный с ситуацией, связанный с ролью и связанный с личностью. Как мы видели, азартные игры можно считать классическим ситуационным сценарием богохульства, а значит таким, который потенциально выходит за рамки класса и сословия. Почему так произошло? Во-первых, в азартных играх конфликты предопределены. Ссоры могли возникнуть, если кто-то пытался уклониться от принятого на себя в игре обязательства, если третьи лица со стороны вмешивались в процесс, или если возникали двусмысленности в связи со ставками. Но воздух над игровыми столами был наполнен проклятиями и ругательствами даже тогда, когда все остальное оставалось мирным. Сам игровой стол был ареной, где происходило соревнование и где сильные эмоции стремились вырваться наружу. Пьянящее возбуждение, а также тревожное ожидание и, в зависимости от случая, радостное удовлетворение или глубокое разочарование. Многие азартные игроки, которым улыбнулась фортуна, рисковали потерять голову. В 1414 году, например, эльзасец Френцелин из Айлигестена с триумфом воскликнул: «Теперь я все-таки победил, хотел этого Бог или нет». И за этим богохульством последовали дальнейшие проклятия в адрес Творца и различных святых. Проигрыш в играх, с другой стороны, активизировал приступы гнева, провоцируя вспышки ярости и другие бурные проявления возбуждения. Например, Педро де Соса, проигравшись в Мексике в 1526 году, кричал, что не согласен со своим проигрышем и желает, чтобы все пошло к дьяволу. Другие в знак неуважения плевали на землю. В суде многие обвиняемые утверждали, что во время игры их настолько захлестнули эмоции, что они были практически невменяемы и не могут нести ответственность за богохульство. Нередко им удавалось добиться успеха и смягчить угрозу наказания. Все эти неудачи указывают на то, что игроки меньше всего видели в происходящем безликую судьбу или слепую случайность. Для них игровой стол был ареной божественной деятельности или, во всяком случае, сверхъестественных сил. На фоне давней традиции использования игральных костей в качестве средства бросания жребия или гадания о будущей судьбе это не кажется совершенно неправдоподобным, хотя мы должны быть осторожны и не подгонять каждую азартную игру под религиозный акт или мистический опыт. Сильный акцент на божественном провидении в теологии раннего нового времени, возможно, способствовал предположению о руке Бога, направляющей падение костей или раздачу карт. По крайней мере, для богохульника игра порой принимала характер Божьего суда в буквальном смысле. И он спонтанно реагировал на этот суд с яростным неповиновением, бросая в потустороннего противника злобные ругательства или проклятия. Однако многие из этих богохульств, может быть, надо было принимать не настолько всерьез, а скорее в самом прямом смысле этого слова – в игровой форме. За игровым столом богохульный жест мужского превосходства был, возможно, менее направлен против других людей, чем в иных ситуациях, но мог быть понят как коллективно осуществляемая практика. Возможно, благодаря коллективной практике, как при подмигивании, агрессия была лишена серьезности. Во многих случаях само богохульство превращалось в игру. С этой точки зрения игрок-богохульник не столько отделял себя от своих товарищей по игре, сколько дистанцировался вместе со своим кругом от неучастников игры. Богохульство служило групповой интеграции. Особые ролевые и групповые сценарии богохульства во втором из упомянутых его аспектов, несомненно, являются наиболее сложными. Прежде всего, следует указать на характер богохульства как мужской языковой игры. Соревнования и спор, будь то в игриво-насмешливой или последовательно кровавой манере, были описаны в этнологических трудах как важные средства установления и поддержания мужской идентичности, мужской связи. У Михаэля Херцфельда действия богохульников можно понимать как черту, ориентированной на соревнования, поэтики мужественности, в исполнении которой мужской субъект выстраивается и проверяет себя. Язвительные ругательства и проклятия были просто неотъемлемой частью выполнения социальных ожиданий. Стараться быть настоящим мужчиной. Это, вероятно, относилось ко множеству, если не к большинству мужчин в старом европейском обществе. Тот факт, что богохульство было межсословной практикой, не означает, что коммуникативный код в различных социальных контекстах не мог принимать свою собственную окраску. Ведь именно определенные группы мужчин использовали богохульную речь, использовали богохульство как интегрирующий код и воспроизводили роль сурового и бесстрашного мужчины в совместной коммуникативной деятельности. Для некоторых таких групп это проистекало из их повседневной или профессиональной деятельности. Вряд ли удивительно, что конкистадоры, ландскнехты и солдаты использовали привычку к богохульному языку в качестве доказательства своей профессиональной готовности к насилию. То, что он был широко распространен среди моряков и извозчиков, было, как мы уже видели, вполне логичным. Различные оттенки богохульства могут быть особенно хорошо проиллюстрированы двумя противоположными социальными фигурами – аристократии и маргинальных групп. Йохан Хейзинга дал понять, что богохульство уже в XV веке могло считаться благородным видом спорта. «Что это ты?» – говорит дворянин крестьянину, согласно рассказу Фруасара. «Не дворянин, а возводишь хулу на Бога и сулишь дьяволу свою душу?» Но для таких людей, как граф Готфрид Вернер фон Циммерн, ругань и сквернословие были не просто спортом. Они вписывались в общую картину благородной самодраматизации. Демонстративное, показное бесстрашие, телесный облик воина, несдержанная эмоциональность и спонтанные угрожающие жесты в его понимании составляют компоненты образа властителя, привычного к насилию, который должен был воплощать свои притязания на власть снова и снова, пока это правление еще не могло надежно закрепиться на столпах бюрократии и права, как в новое время. Одним словом, богохульство в данном случае принадлежало к вербальным инструментам репрезентации власти. Это соответствует тому, что ругательства и проклятия использовались и в других социальных ситуациях доминирования. Мужчинами против женщин, отцами семейств против домочадцев и детей, а также кучерами и погонщиками против животных. Однако богопротивление также было частью воинственного поведения на противоположном конце социальной шкалы – у нищих, аутсайдеров и маргинальных групп. Здесь также речь шла о демонстративном проявлении силы, но в совершенно противоположной социальной ситуации бессилия и слабости. Слово, часто единственное оружие, здесь использовалось с особой остротой. Самовосхваление перед лицом реальной маргинализации было особенно острым. В уже упоминавшейся аугсбургской книге «Опалы» мы встречаем клянущихся Богом как отдельную категорию людей, подлежащих изгнанию, чье поведение, похоже, стало здесь настолько типичным, что превратилось в клеймо. Понятно, что грабители и мошенники уже культивировали кощунственный габитус сообразно своей профессии, чтобы произвести впечатление на своих противников и напугать жертв. И здесь привычные ругательства и проклятия можно рассматривать как стратегию группового сплочения. Нарушение табу как средство объединения в субкультурное сообщество – этот сюжет доведен до крайности в страшной истории Шварцеротта, «Черной шайки», своего рода разбойничьего ордена, созданного в 1572 году. Говорилось, что вместо молитвы в правила их ордена входила обязанность каждый день богохульствовать. И снова становится очевидной сила стигматизации со стороны других людей. Ведь театральная самодраматизация вовсе не означает, что все актеры сами приняли описанные ролевые модели. В отдельных случаях это может быть просто вопросом интерпретации. Вряд ли можно определить с исторической точностью, но ясно, что речь идет о социально мощной типизации. Это особенно верно для третьего вида контекстуальной реализации кодекса о богохульстве, личностного. Здесь речь идет о мужчинах, обычно городских жителях, которые снова и снова появляются в криминальных сводках, как закоренелые пьяницы, насильники, бездельники и богохульники. В отличие от только что упомянутых грабителей или профессиональных преступников, эти люди без групповых связей, действительно асоциальные в истинном смысле этого слова, живущие в разладе с соседями, пьющие в одиночку, а не в обществе, и наносящие ущерб своим семьям, своей дурной жизнью, систематически проматывая свое имущество. Это асоциальное поведение также включало в себя привычку сквернословить. Часто именно соседи или сами страдающие члены семьи осуждали такого богохульника и таким образом приводили его под стражу или в суд. Иногда кажется, что богохульники получали огромное удовольствие от самостигматизации. Таким образом, мужественное выражение силы, которое на самом деле предусматривалось как знак превосходства и власти, могло превратиться в знак мужского бессилия. Так произошло с Гансом Хайнценом, музыкантом из Аппенцеля, чье чрезмерное богохульство только укрепило его социальную изоляцию и пренебрежение со стороны окружающих. Богохульство и представление общества о чести. Исследование богохульства как социального феномена привело нас не столько на кафедры теологических споров, сколько в трактиры или на улицы позднего Средневековья, то есть в те места, где разгорались конфликты, предметом которых была честь. Таким образом, понятие чести становится ключом к пониманию богохульства в эпоху премодерна. Это была атака на честь Бога, но все больше и больше становилось очевидным, что это также и гораздо более ощутимо касалось конфликтов по поводу человеческой чести. Совсем не просто понять, что означало общество чести эпохи премодерна. Ни у нас нынешних, ни у людей, живших в Средневековье и раннее новое время, нет и не было четко очерченного понимания чести. Даже ученые затрудняются дать ему точное определение. В некотором смысле одна из особенностей этого понятия заключается в том, что оно настолько же рыхло, насколько и текуче, как сказал суровый рыцарь Фальстаф у Шекспира в «Генрихе IV». «Что же такое честь? Слово! Что же заключено в этом слове? Воздух!» Историки нового времени пытались осмыслить это понятие, возводя честь в ранг руководящей ценности сословного общества, того социального порядка премодерна, который определял своим членам их социальное место на основе их соответствующей чести. Таким образом, честь рассматривается как вопрос социального ранга, как нечто, существующее в градуированной и как бы порционной форме. Однако в обществах того времени честь становилась проблемой, прежде всего тогда, когда она подвергалась нападению и ставилась под угрозу, в конфликте. Ведь в сословном обществе, в отличие от современного, вряд ли существовало четкое и определенное различие между многообразными социальными ролями на работе, в семье, церкви или даже на отдыхе. Речь всегда шла о целостном человеке. И если казалось, что его чести что-либо угрожало, его целостность была полностью поставлена на карту. Таким образом, речь шла не о большей или меньшей чести, не о социальной градации или ранге, а о глубокой пропасти между честью и бесчестием. В свете этого конфликты из-за чести стали характерной чертой культуры премодерна. Они регулировались с помощью словесных и символических ритуалов, следы которых можно найти в бесчисленных судебных протоколах по всей Европе. Ведь защита собственной чести осуществлялась в повседневной жизни лицом к лицу с потенциальными соперниками, в перебранках или, при необходимости, в физическом противостоянии. С другой стороны, это происходило и в суде, который должен был сдерживать и умиротворять конфликты чести с помощью своих институциональных процедур и при необходимости наказывать оппонентов. Оба уровня были тесно связаны друг с другом, что выражалось, например, в том, что многие бранные слова в словесных поединках происходили из сферы криминала и уголовного права. Противники обзывали друг друга ворами или убийцами, шлюхами или ведьмами и желали друг другу виселицы или кола. Презрительные насмешки, оскорбительные жесты или демонстративные вытаскивания из ножен холодного оружия были частью репертуара возможных перебранок, которые могли быстро привести к кровавой эскалации. В этом более широком контексте мы должны представить себе театр богохульства, описанный ранее. Богохульные клятвы и проклятия функционировали в повседневных конфликтах чести, подобно другим ругательствам и угрожающим словам. Хотя их обороты речи были очень типизированы, они могли варьироваться в зависимости от ситуации и быть связаны с другими ритуализированными формами речи или поведения. Разница между богохульными формулами и другими обычными бранными словами заключается в том, что Бог и священное таким образом втягиваются в межличностную конфронтацию, к которой они не имеют никакого отношения. Согласно нашему нынешнему представлению, а также, вероятно, представлению благочестивых богословов того времени, это было недопустимой профанацией священного. С другой точки зрения, это участие высших сил в повседневных конфликтах показывает актуальность христианских идей для повседневной жизни. В этом отношении сентенция Хейзинги столетней давности о существовавшей в средние века конфиденциальности отношений человека с Богом, которая порой приводила к потере дистанции, верна и сегодняшней точки зрения. В конце концов, все согласны с тем, что честь является архимедовой точкой опоры для кощунственного поведения. Богохульники стремились умолить честь своих противников, прежде всего, конечно же, пасю сторонних, но также и святых, к которым обращались. Власти, с другой стороны, стремились защитить или восстановить честь Бога и верующих в Него. С этой целью судебная власть часто отвечала на нарушение божественной чести зеркально, симметричным бесчестием виновных, наказанием у позорного столба, кандалами, позорными бочками или даже вырезанием языка. В конце концов, как часто сообщали проповедники, Бог действительно чувствовал себя пораженным и оскорбленным словесными нападками богохульников, иногда до такой степени, что его праведный гнев на человеческую порочность мог коллективно поразить всю общину, если бы они не предприняли решительных контрмер. Должны были пройти века, прежде чем антропоморфная концепция Бога начала медленно развенчиваться.